Глава 38. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть дом, в доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед. Виктор Цой, певец. В наше время к услугам отмороженной на всю голову молодежи, мечтающей эту самую голову сломать, чего только не придумали. И катание на роликовой доске, и лазание по искусственным скалам, и прыжки с какой-нибудь верхотуры со страховочным тросом. У нас таких возможностей в детском доме не имелось, а потому приходилось самим себе искать приключения на заднице. И должен вам сказать, что это почти всегда нам удавалось. В погоне за острыми ощущениями мы нередко рисковали своим здоровьем, а ведь оно не железное. Раз сломается, считай, что и не было никогда, пиши пропало. Как-то приспичило нам погонять немного голубей, проводить их, так сказать, в прощальный полет. Дело это было экстремально опасным, но узнали мы об этом только после того, как уже вляпались в печальную историю, как влипает иногда неловкий человек в разбросанное под ногами дерьмо. И не то чтобы нам очень уж хотелось устроить избиение пернатых, ни о чем таком мы даже не помышляли. Но под раздачу все равно попали конкретную. А началось все с того, что наш одноклассник Игорь Неверов предложил нам побегать по крышам гаражей, рядом с которыми была установлена та самая злополучная голубятня, принесшая нам впоследствии столь много проблем. Нам бы обижать ее подальше от греха, но мы зачем-то стали трясти железную клетку, с увлечением наблюдая, как страшно небесные пташки обрадовались нашему приходу. Они суетливо забегали по голубятне, шумно хлопая крыльями и возмущенно о чем-то воркуя на своем наречии. Помню, как в самый разгар развлекухи что-то звонко шлепнулось мне сверху на плечо. Пригляделся, а это голубиный помет. Видать, какая-то отважная пичуга, вырвавшись из клетки, решила таким оригинальным и единственно доступным ей способом отомстить нарушителям своего спокойствия. «Бля, хорошо, что коровы не летают», — громко ругаясь и чертыхаясь от досады, подумал я тогда. Наведя знатный переполох в птичьем царстве, мы собрались уже было уходить, как Неверов вдруг вознамерился прихватить с собой какую-нибудь голубку, чтобы, как он выразился, разнообразить ею свое меню. Вы, наверное, спросите, что за дурачок этот Неверов? Он что, из голодного края приехал? Отвечаю, конечно же, нет. Скорее всего, парень просто решил уподобиться старшим ребятам, которые время от времени отлавливали праздно шатающихся голубей и поджаривали их на костре, убеждая самих себя в том, что это почти курицы, только не деревенские, а городские. Хули-хули-хули-хули. Забормотал наш Игорёк-макарёк, шаря рукой по клетке. А потом вдруг схватил несчастную птицу и с ликующим возгласом вытащил ее наружу, безжалостно обдирая перья о прутья. Она отчаянно пыталась вырваться из его рук, но Неверов держал ее крепко. «Не хули-хули, а гули-гули, так надо звать голубей», — поправил я его. «Какая нахрен разница? Главное, чтобы мяса было побольше», — весело крикнул он, щелкнув пальцами по птичьему клюву. «Вообще-то я не собирался употреблять в пищу голубей. Мне казалось, это не вполне разумно. Черт их знает, что они там едят на своих помойках. Кроме того, я в принципе довольно комплиментарно относился ко всем животным и братьев наших меньших никогда не бил по голове. Хоть и не любил девичьих причитаний и сюсюканий над домашними питомцами. Живодеры, которые мучили собак или кошек, вызывали у меня стойкое отвращение. Поэтому, когда я понял, что Неверов собирается сожрать голубку, мне стало как-то не по себе. Но я почему-то постеснялся в открытую вступиться за птичку, несмотря на то, что мне и вправду было ее жалко. Сказал только: «Да ладно, там мясо-то с гулькин хуй». И тут, откуда ни возьмись, появился в рот ебись. Первым заметил опасность, подбивший нас на сомнительную авантюру Неверов. Позднее он с пеной у рта доказывал нам, что крикнул шухер. «Не знаю, не знаю. Лично я ничего подобного не слышал». И сначала, помню, сильно удивился, с какой молниеносной быстротой Игорёк взобрался на гараж и помчался куда-то вдаль по крыше. Так оно всегда, кстати, в жизни бывает. Провокатор и подстрекатель чаще всего выходит сухим из воды. Обернувшись назад, я с ужасом понял всю трагичность нашего положения. В единственный вход и, к сожалению, выход, ставшего вдруг западней гаражного дворика, уже вбегал разъяренный мужик с перекошенным от ненависти лицом. Судя по всему, это был чудовищно обеспокоенный нашим несанкционированным вторжением хозяин голубятни. В руках он сжимал два огромных обломка кирпича. Мне сразу же стало понятно, что сейчас нас также раздербанят в пух и прах, как сделал это Неверов с пострадавшим голубем. Разумеется, я постарался предпринять все возможное, чтобы не дать ему себя искалечить, но был вбит жутким по силе ударом прямо в стену гаража. Голова моя тяжело загудела и чуть не раскололась на две неравномерные половинки. На силу очухавшись и выждав, пока этот чертов мститель потеряет ко мне интерес, я еле-еле, передвигая ногами, заковылял к выходу. За мной, тяжело пошатываясь от так не кстати прилетевшей встречи с кирпичом, выскочили другие ребята. Последним с пробитой головой из-за кутка выполз Ванька Зобов. Он, как всегда, в минуту опасности пытался замаскироваться в углу, но был найден и зверски отпизжен хранителем птичьего благополучия. Мне до сих пор непонятно, как мы после такой бойни сохранили в целости свои зубы. Еще одной нашей экстремальной, но уже зимней забавой, граничащей с форменным хулиганством, был обстрел проезжающих мимо интерната машин. Понятно, что стреляли мы по ним не из оружия, которого у нас, по счастью, не было, а снежными комками, что тоже не приносило никакой радости водителям. Заготовив предварительно большое количество крепко слепленных снежков, мы внезапно обрушивали всю эту лавину снега на лобовое стекло какого-нибудь авто и заставляли шофера, грязно матерясь, выскакивать из машины и бегать за нами. Слушая все это и удивляясь нашей феерической дурости, вы должны понимать, что детдомовцы являлись не вполне детьми. Скорее, мы были несовершеннолетними обалдуями, которые зачастую не ведали, что творили. Это, конечно же, нисколько нас не извиняет, но все же немного объясняет причину столь неадекватного поведения. В данном случае мы представляли себя отважными советскими партизанами, которые атакуют вражеские танки и самоходки противника из леса, вплотную подходящего к самой дороге, что давало нам возможность оставаться незамеченными за толстыми стволами деревьев и легко уходить от погони при необходимости. Однажды мы додумались даже до того, руки бы нам оторвать за это, что смастерили из старых, уже негодных к носке вещей человекоподобную тряпичную куклу и в темноте подбросили ее на дорогу. Надо было видеть вылезшие из орбит глаза несчастного водителя. Ему показалось, что он на самом деле случайно сбил человека. Но зато с каким невероятным облегчением парень этот растерзал потом ненавистное ему чучело, убедившись, что это был всего лишь жестокий розыгрыш, а он стал жертвой беспощадной детской изобретательности. Слава богу, наша так называемая диверсионная деятельность ни разу не привела к аварии. Все-таки интенсивность движения на прилегающей к детскому дому дороге была невысока, и мы не ставили перед собой цели организовать столкновение машин. Нам хотелось всего лишь хорошенько повеселиться. Однако я могу представить себе весь ужас водителя, у которого перед капотом вдруг выкатывается пущенная стрелой из-за деревьев автомобильная шина. Я бы и сам на его месте прибил шутников, пытающихся развеселить себя таким, мягко говоря, необычным способом. Но разве этих маленьких разбойников поймаешь? К машинам вообще у детдомовских мальчишек отношение было почти благоговейное. Они с восторгом обсуждали марки известных им авто и до хрипоты спорили по поводу ходовых качеств той или иной советской машины. Про иномарки в этих спорах речь никогда не заводилась, потому что в СССР в ту пору их еще не было, а если и были, то детдомовцы про это толком не знали, поскольку ничего подобного на улицах не видели. Но вот москвичи, лады, нивы и волги не сходили с языка советских подростков. А уж проехаться на какой-нибудь тачке было верхом блаженства для любого детдомовца. Я бы тоже не отказался от такого удовольствия и все-таки никак не мог понять, что мои друзья находят во всех этих машинах. Придумали, блин, из-за чего спорить. Авто, оно и в Африке авто. Мне было жалко тратить свое время на то, чтобы болтать об автомобилях. Я считал это чем-то сродни женским разговорам о шмотках, также непродуктивно и бессмысленно. В последующие свои годы я так и не сел за руль именно по причине своего абсолютного равнодушия к автомобильной теме. Есть такие редкие и почти уникальные люди, которые не получают никакого удовольствия от вождения, но вместе с тем не имеют ничего против езды. Я один из них. Кстати, должен добавить, что детдомовцы не только обстреливали машины из-за засады, но и угоняли их при каждом удобном случае. Помню, как-то заехал к нам на территорию грузовик, доставивший продукты в интернатскую кухню. Выскочил шофер с накладной к поварам отметиться о доставке бесценного груза. Возвращается, а машины нет. Он, дурак, забыл вытащить ключ из замка зажигания. Ну и малолетние бандиты, конечно, тут же этим промахом воспользовались. Косой лихо запрыгнул в кабину. Он хвастался, что умеет водить машину. А мы мигом оседлали кузов, предвкушая захватывающее приключение. Сообща решили гнать на бетонку. Она проходила недалеко от интерната. На ней почти никогда не появлялись машины. И там можно было вдоволь всем нарулиться. Но обманщик Кособрюх, даром что косой, так до нее и не доехал, а впечатался чуть ли не в первое попавшееся ему по дороге дерево. Странное дело, его притянуло к нему как магнитом. Наверное, нечто подобное происходит со всеми, кто первый раз в жизни садится за руль. После непредвиденной стыковки с деревом мы так и посыпались из кузова, как горох. Хорошо еще, что удар был не очень сильным, и все отделались лишь легким испугом. А после такого облома нам не оставалось ничего другого, кроме как разграбить злополучный грузовик и бросить его на месте преступления. Впрочем, улов наш был не очень богат. Несколько мешков картошки, которую мы потом долго жарили на углях, белокочанная капуста да морковь с луком – самые популярные источники детдомовских витаминов. Ну а уж про цепляние за машины и говорить нечего. Это была наша любимая зимняя потеха. Однажды мы прицепили веревкой к самосвалу, перевернутый вверх ножками стол, загрузились на него с друзьями и покатили по заснеженной дороге. Довольно сильно, надо сказать, разогнались. Проезжающие мимо машины удивленно сигналят столь чудному аттракциону, а мы, зная себе, орем от радости. В удачу, поверьте, и дело с концом. Да здравствует ветер, который в лицо. И нет нам покоя, гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Тут шофер за арканенной нами машины чересчур резко развернулся на повороте, и мы, не успев схватиться за металлические ножки, служившие нам поручнями, все втроем полетели в заснеженное поле утрамбовывать своими телами снег. Обошлось вроде без травм, вот только стол наш чудесный жалко, так он и уехал с лихачом-водителем в неизвестном направлении.